16.28, 24 августа. В письмах Махатм учитель Каха указывает на длительность промежутков между воплощениями. Блаватская также указывала на срок около 2000 лет, тогда как Владыка называет очень краткие сроки. Невозможно установить общий закон. Закон соизмеряет, но наше сознание устанавливает его. Сегодня 24-е. Разве не время говорить о трудностях? Разве не время обернуться назад и явить понимание, какие опасности пройдены светом духа? 1629, 27 августа. Полагаю, Люмоу может делать изображение Фуямы с ковчегом, но следует покрыть ковчег платом, чтобы была видна лишь узкая часть ковчега. Изучению космических энергий нужно было предпочесть спасение всех дел. Нужно быть закаленным против земных змеев. Советую для знака для дома применить знак музея, изменив одну букву. Дела основ должны быть глубоко сохранены. Не забудьте, что Ашвакхоша распространял учение через театр. Разве приезд Фуямы не даст возможность применить учение кинематографу? Конечно, вы понимаете, не следует лишать себя дохода, отдавая Чингисхана Монголии. Устремление к доходу пусть направит вас туда, где есть средства. 1630, 28 августа. Можно для открытия дома назначить конкурс на эскизы фресок «Путь народов». Можно готовиться теперь, надеюсь, через год будет готов. Что значит составные предметы? Сложные тела, конгломераты, тела, подверженные многим энергиям, тела, дополняющие существо свое дальними энергиями, ибо некоторые предметы испытывают химизм лучей. Металлы? Да, и растительные продукты. Так ткань льна может собирать лучи больше, нежели ткань бумажная. 1631, 29 августа. Люмоу начертал знак, который мы отразим в нашем храме. 1632, 30 августа. Как обидно, владыке, видеть искажение чудесного плана. Привычка смотреть в уменьшительное стекло. Советую и вам не расставаться с маленьким стеклышком. У нас правило уменьшать явление в 100 раз. Так можно заметить, что имеет безотносительный объем. Радужный свет не есть ли связь с кундалини? Это контакт центра кундалини с третьим глазом. Это как бы упражнение. Вопрос о Дамодаре. Новую работу принял, ибо пришел ранее срока и тем повредил делу Упасики. Придя до срока, он как бы предал дело, которому служил. Он был бы единственным преданным человеком. Святослав, кроме тайной доктрины и писем Махатм, не может ничего другого читать. Хвалю, именно огонь духа подскажет, где истина, иначе должно читать все размышления человечества. Блаватская писала тайную доктрину на основании писем учителей? Да, и на советах. Могли бы не спешить, но тело у Пасики не могло жить. Если бы я ушла теперь, то дела немного пострадали бы, даже погубила бы. Как у явления мира, так велико сейчас давление дел. 1633, 31 августа. Можно являть все мысли о братстве. Теперь время напитывать пространство мыслями о братстве. Отчего такая боль у Елены Ивановны? Конечно, напряжение центров. От посылки в Америку? Да, можно компресс теплый. 1634, 1 сентября. Нужно не забыть, что Нью-Йорк стал центром темных сил, и потому так нужны посылки туда, и потому так тяжки посылки. Неудобнее ли посылать силы в астральном теле? Трудно дать предпочтение. Но ведь Йок-Уру имел неограниченные возможности, будучи в астрале. Конечно, легче было мне в астрале. Такую битву легче вести, где нет забот о пище. Значит, в астрале удобнее? Удобнее для себя. Посылки астрала значительны для умов, которые уже развили центры, и очевидность им больше не нужна. Сегодня спрашивали, отчего так тяжко кончала Крыжановская. Конечно, это есть сокращение кармы. Кроме того, с точки зрения всей жизни, эти эпизоды не более как тесная, временная обувь. Но ведь это слепая сестра автора этих книг. Да, она писала автоматически. Да, конечно, отдельные видения соединялись неудачно. Теперь можно ждать расстройства токов, окружающих планету. Чем это скажется? Трудностью напряжения центров. Токи неудачных сочетаний планет? Да, кроме видимых планет, много значения имеют невидимые. Была ли отдаленная катастрофа? Да. Где? Около острова Фиджи, в океане. 1635, 2 сентября. Должно быть, у некоторых сотрудников является иногда желание личной жизни. Да. Но личное и общее сливаются в радости творчества и в духе. 1636, 3 сентября. На все вопросы о делах и действиях владыка отвечал, возможно, подвижно, каждый раз индивидуально, не вижу вреда. Как люди без открытых центров могут видеть видение? Во-первых, для астрального мира не нужно открытых центров. Явление утверждения прошлых существований может дать приближение астрала. Значит, опасность ясновидящих в том, что они видят лишь астральный план и часто не очень высокой сферы. Да, между прочим, эта ясновидящая была права. За Аяной можно наблюдать индуса из астрала. Он, конечно, мешает. Не дурной, но привлечен кармой, возвращает мышление назад и тем связывает движение. Передать ли ей слова владыки? Лучше не говорить, но напомнить, что учитель не любит границ. Полезнее шире мыслить. Например, она совершенно забыла Индию, но именно из Индии почитатель. Именно он хотел бы вернуть ее к Индии, но Индия может еще больше стеснить мышление. Очень типично, как люди возвращаются к мышлению прошлого. Одна из самых нетерпимых наций – индусы. Да.